Глава 18. Директор по технологиям. Даже самая великолепная идея продукта остается всего лишь замыслом, если вы не можете воплотить ее в жизнь. А это значит, что вам жизненно необходимо иметь хорошие отношения с теми, кто реализует идеи, с разработчиками. В этой главе описана роль лидера инженерного подразделения, и я очень рад, что в работе над ней мне помогал сам Чак Гейгер, один из самых успешных технических директоров Кремниевой долины. Я уже не раз говорил, что если вы, будучи менеджером по продукту, сумели наладить профессиональные отношения с коллегой-технарем, работа станет приносить вам удовлетворение, а иначе вам не позавидуешь. Чтобы помочь вам лучше понять, что требуется для максимально эффективной работы технического подразделения, мы и предлагаем вашему вниманию этот короткий рассказ. Во-первых, уточним, о каком подразделении идет речь. Это часть компании, которая отвечает за архитектуру, инжиниринг, качество, функционирование и безопасность сайта, управление релизами и поставкой продукта или отдельных функциональных дополнений на рынок. Кроме того, подразделение создает продукты и услуги компании и поддерживает их использование. Называется должность этого лидера по-разному, но чаще всего вице-президент по технологиям, технический директор или главный инженер. В этой главе мы будем использовать термин «технический директор», а вы можете говорить так, как принято в вашей компании. Важно заметить, что технический директор — это не директор по информационным технологиям. Это две принципиально разные роли, и если ваше техническое подразделение подотчетно ИТ-директору, это сигнал о том, что ваша компания страдает рядом патологий, которые мы обсуждали в главе 6. Отличительная особенность высококлассного технического директора — умение использовать технологии как стратегический инструмент для развития бизнеса и продуктов. Такой директор многократно расширяет возможности компании и убирает все технологические барьеры. Для этого технический директор выполняет 6 основных обязанностей. Они представлены в порядке приоритета. Для каждой дано описание того, как оценить качество ее исполнения. Организация. Создание отличной структуры с сильной управленческой командой, нацеленной на развитие навыков сотрудников. В данном случае эффективность измеряется на основе планов развития всего персонала, коэффициента удержания сотрудников и оценки менеджеров продуктового и технического подразделений остальной частью компании. Руководство. Сотрудничество с менеджерами высшего звена с целью повышения уровня их информированности об этой сфере, улучшения деятельности по слияниям и поглощениям и принятия более обоснованных решений относительно создания новых продуктов, закупок и установления партнерских отношений. Поставка на рынок. Обеспечение способности технического подразделения быстро, надежно и последовательно поставлять на рынок качественный продукт. Тут для оценки эффективности используются такие критерии, как последовательность и частота релизов, так и качество и надежность поставляемого и запускаемого софта. Как известно, основным препятствием для быстрой поставки продуктов на рынок часто бывает технический долг, и именно технический директор несет ответственность за то, чтобы он не превышал управляемого уровня и чтобы компания всегда была способна поставлять на рынок качественные продукты и успешно конкурировать. Архитектура. Гарантия наличия у компании архитектуры, способной обеспечивать функциональность, масштабируемость, надежность, безопасность и эффективность, необходимые для успешной конкуренции и процветания. В компаниях с несколькими продуктовыми линейками или вертикальной бизнес-структурой технический директор должен стать лидером по реализации объединяющей стратегии в сфере технологий. Ему необходимо видеть картину в целом, а не отдельные ее части. Образно говоря, технический директор — это дирижер стратегии в области технологий в рамках всей компании. Критерии оценки архитектуры варьируются в зависимости от характера бизнеса, но главное, чтобы инфраструктура постоянно контролировалась и развивалась соразмерно темпом роста бизнеса. И мы оцениваем сбои и простои, возникшие из-за проблем с инфраструктурой или архитектурой, которые сказываются на наших потребителях. Исследование продукта. Обеспечение активного участия старшего инженерно-технического персонала в течение всего этапа исследования продукта и его значительного вклада в результат этой деятельности. Если ваши инженеры и архитекторы вступают в работу только на этапе написания кода, вы извлекаете из их труда лишь малую талику той огромной пользы, которую могли бы получить. Мы настоятельно призываем вас как можно внимательнее относиться к их участию в исследовании продукта, как в плане продолжительности, так и охвата, и следить за тем, как часто инновации становятся результатом этого участия. Евангелизм. Технический директор представляет техническое подразделение. Он демонстрирует лидерство в общении с разработчиками, партнерами и потребителями. Эффективность лидерства данного типа можно оценить по успехам в налаживании взаимоотношений с высшими учебными заведениями с целью найма лучших выпускников инженерных специальностей. Стоит также обратить внимание на участие в мероприятиях сообщества разработчиков и их спонсирование. Чтобы улучшить отношения с коллегой из технической службы, вы можете пригласить его на обед и обсудить рабочие вопросы, выяснив, какие задачи он считает самыми сложными и как вы можете помочь их решить с продуктовой точки зрения. Все, чем вы окажетесь полезны друг другу, будет иметь огромное значение для создания эффективного продуктового подразделения, способного разрабатывать и поставлять на рынок продукты-хиты.